Глава 15. Раушадар. Ночью жена поверила, что я вырубился, тем самым дав возможность остаться в кровати. Правда, сама тоже быстро отключилась. Подождав, пока заснет крепче, я разделся и пристроился рядом. Подпер голову локтем, разглядывая девчонку. Пропустил между пальцами прядь пепельных волос. Цвет явно меняли, но структура оказалась мягкой. Что же такое случилось на шестой? Нужно было отправиться за ней в этот долбанный дом свиданий. Да что уже теперь говорить. От нее по-прежнему ничего не исходило. Лед и пустота. Неправильная, ненастоящая, на дне которой мелькали неясные всполохи. Никогда не сталкивался с подобным. И чем больше осознавал эту неестественность, тем сильнее хотелось разгадать. Аккуратно провел рукой по ее плечу, нежной груди. Девчонка застонала. Решив, что с утра проснусь пораньше и что-нибудь придумаю, я откинулся на подушку и прикрыл глаза. Что-то было в ней, доверчиво прижимавшейся в аэролёте и даже в этой колючке, какой она пыталась казаться. Что-то, что хотелось защитить. День оказался непростым, мне тоже не помешало бы отдохнуть. А на завтрашнее утро имелись планы по исследованию неестественной пустоты моей ненаглядной. Пока она будет между сном и бодрствованием, тогда, возможно, получится выяснить, есть ли в ней хоть что-то из той лавины, которая меня окатила еще в самый первый день. Планам не суждено было сбыться. С рассветом меня вырвало состояние сна, в которое я все же умудрился погрузиться очередной вызов магистра. Гад любил шандарахнуть со всей дури, выбивая воздух из легких. Я едва не вылетел с кровати, вскочил, покрывая его известными и новоизобретенными эпитетами. Это тело при всех своих достоинствах не позволяло абстрагироваться от боли, чем магистришка пользовался сполна при любом удобном случае. Радовать его криками или просьбами я не собирался, но он и так прекрасно знал, что я испытываю благодаря внушительному арсеналу его орудий. Пока магистр давал отдышаться, я присмотрелся к жене. Аделина спала, разметавшись по кровати, по-прежнему обдавая холодом. Склонился над ней, пытаясь понять, что там с ее снами, но очередной удар в спину заставил отлететь подальше, чтобы не разбудить. Натянув на ходу штаны с джемпером, я вышел в ванную. Поговорить. «Надеюсь, ты спал?» — глумливо хмыкнул магистр, вызывая острое сожаление, что не могу достать до его носа кулаком. «Что надо?» — привычно отозвался я. Разговоры с ним никогда не были интересны мне. «Напомнить, что через 14 часов я тебя жду. Постарайся сделать так, чтобы никто не заметил, иначе тебе же хуже. Если меня узнают, хуже будет тебе». Пожал я плечами, умываясь ледяной водой. Прожигающее кровавое пламя стелилось по спине, сковывая движение. Когда-то я не мог ему сопротивляться совсем, но сейчас уже научился. Делать то, что мне нужно, через боль. Зная, что магистр не доведет до крайней точки. А потом искать, чем восполнить ресурсы. Сонливость слетела вместе со всеми планами на утро. Ненавижу, мразь. Нет, хуже тебе будет, Рао. Мы ведь оба знаем, чем я могу тебя достать. Точнее, кем, правда? Гнида. Я промолчал, снова и снова жалея, что не могу до него дотянуться. Но ничего, скоро смогу. Надеюсь. Правда, придется кое от чего избавиться. Но в конце концов, по зрелым размышлениям, оно мне не так уж и нужно. Обозначив ему дальний маршрут под мерзкий самодовольный смех, я саданул рукой по стене. С былой силой проломил бы, но сейчас запустил небольшую вибрацию. «Доберусь, гнида. Ты ответишь мне за все, даже если придется перекроить тебя до неузнаваемости». Аделина все еще спала. Я тихо прошел мимо нее к выходу. Хаотичные изломы вершин за окнами напоминали что-то древнее и изначальное, как моя порабощенная сущность. А ведь когда-то мне было доступно слишком много. И только маленькая частичка под названием «душа», почему-то почитавшаяся гордостью рода, все испортила. «Ничего». Теперь у меня есть способ избавиться от нее. Голоса внизу насторожили, заставив остановиться, но звук хлопающей двери сообщил, что люди уже не хотят. Я спустился. В общем зале сидела лишь одна девушка. Приблизился, налил себе чего-то и устроился рядом, присматриваясь. Для начала хотелось выяснить, что у них произошло, хотя я уже почти не сомневался. Проблемы с лучом не совсем обычны. Но, разглядев, не смог сдержать удивление. Девушка оказалась очень молодой, неопытной, смутилась, рассматривая меня, источая ту самую энергию, которой мне так не хватало. Неужели еще девственница? В этом обществе? Невероятно. Знал бы вчера, поспешил бы успеть на луч. Даже никуда ходить не надо. Их смущение и пробуждающаяся чувственность окупают расходы с лихвой. Правда, вспомнив реакцию Аделины, задумался. Откуда она все-таки узнала? Чем я себя выдал? Щеки загорелись от мысли о пощечинах, зубы сжались сами собой. Чтобы какая-то стерва позволяла себе такое, а я даже ответить не мог. Ну, магистр, придет время, я с тобой разделаюсь за все. Когда у меня не останется души, я освобожусь. Ни стерва, ни ее хрупкие плечи не будут больше иметь значения. Единственное, чего не хотелось бы лишиться, воспоминания о тонких запястьях, скованных над головой, и золотом свете, льющемся из глаз. Наверное, только это и держит. И тормозит. Магистров болт, приближение освобождения. Но если другого способа нет, в конце концов и это тоже перестанет иметь значение. Соблазнять девственниц — одно из самых приятных занятий, какое только можно придумать. Их отклик яркий, сильный, они еще не пресыщены удовольствиями, и даже самая малая ласка вызывает целые фонтаны. Жаль, что все это слишком кратковременно и быстротечно, да и встретить девственниц в нынешнем продвинутом мире не так-то просто. Пока девчонка, смущаясь и излучая симпатию, пыталась поддерживать разговор, с энтузиазмом воспринимая мои короткие ответы, я прикидывал, имеет ли смысл что-то затевать, или уже поздно. Перед встречей с магистром неплохо подзарядиться, но погрешность в виде Аделины все-таки имеется. Не просто имеется. Ее брошенный в запале, повторенный дважды запрет, все настойчивее горит между лопатками, проникнув в самую структуру печати. Пока я размышлял, глаза исследовали скромное декольте Тильды, невольно сравнивая с роскошным содержимым бюстгальтера моей нынешней жены, которая сама не замедлила явиться раздраженной фурией, устроив девчонке целый разнос. Да и мне заодно напомнила, кто в доме хозяин. Ну, я собственность, понятное дело. За меня деньги уплачены. Знала бы она, куда часть этих денег уходит. Впрочем, вряд ли она вообще представляет себе, что на свете существуют такие, как магистр и его подельники. «Я вроде запретила тебе мне изменять», — холодно взглянула жена, едва за Тильдой закрылась дверь. «А вероятность банального разговора, чтобы разобраться в ситуации, не допускаешь?» — усмехнулся я. «Не таким озабоченным, как ты», — хмуро отозвалась жена, впрочем, по-моему, усомнившись. «Запрети еще раз», — хмыкнул я. «Дорогой, никогда не смей мне изменять», — тут же разошлась она. Приказ новой обжигающей волной заструился по энергетическим каналам, сковывая мысли и движения. Хороший, сильный приказ, сопротивление которому сотрет изрядную часть и без того давно уже истончившейся души. Теперь бы найти, где и с кем его нарушить. Представляю лицо магистра, когда до него дойдет, какой инструмент вложил мне в руки через моих так называемых жен. «Какие планы на сегодня?» — поинтересовался я, прерывая хмурое молчание. «Думаешь, куда очередную интрижку вписать?» — стрельнула злым взглядом жена. Каким-то образом стерва безошибочно почувствовала. Снова. А ведь глаза у нее очень необычные. «Вот на что ты тратишь свои положенные 2 часа в неделю», — добавила. «Раз уж сама заговорила, не попытаться ли на ночь отпроситься?» «По контракту имею право не отвечать». «Надо же, вспомнила о контракте. Так вот, не будешь исполнять свою долю контракта, я забуду о своей». «Ясно, на сегодня рассчитывать не приходится». Я несколько минут разглядывал ее, размышляя, имеет ли смысл вообще об этом разговаривать. Похоже, никакого. Неделя еще не прошла, жена уже уличила меня в измене и наверняка заявит, что я свои 2 часа успел отгулять. «Это все планы?» — поинтересовался. «Сейчас идем кататься на санках. Потом...» Аделина замолчала, задумчиво засмотревшись в окно. Я ждал, пока она родит окончание фразы, но жена вдруг обернулась, посмотрела совсем другим взглядом. «Что ты думаешь о закрытии луча?» «Ничего хорошего», — буркнул я. «Не говорить же ей о своих подозрениях. Да и вряд ли поверит. Я бы полетела домой. Но лучше возвращаться со всеми. Завтра утром, если Риане больше ничего не взбредет. И вообще сломать аэролёт и пересесть кому-то». «Логично», — признал я. «Пожалуй, это неплохой вариант. А может, и единственно верный. И мне на руку. Днем буду паинькой, а ночью постараюсь улизнуть». Аделина. Отголоски сна все еще будоражили память, но откровенный разговор с Шадаром показался дурной идеей. Мерзавец в своем репертуаре. Все ему нипочем. Только дай под очередную юбку забраться. Может, вовсе никакие недобрые люди помогли, а просто нашел вполне подходящее для себя местечко. И за какой тьмой я от него всех отгоняю? Оно мне надо? Сдать его обратно надо. Поддержать частые возвраты. А может, перед этим... Я окинула мужа взглядом. Быть бы уверенной, что тень не вырвется из-под контроля. Я бы не отказывалась от подобного экземпляра, обаятельного и явно искусного во всех вопросах. По сути, у меня таких никогда и не было, не считая самого первого мужчину, которого я так больше и не увидела. Для Трамы я была только эротической игрушкой, для его племянничка с дружками легкой добычи, которую можно взять шантажом. С тех пор, как узнал обо мне и Трам, Рад сделался невыносим. А я понятия не имела, насколько много ему известно. И главное, не с позволения ли дяди. Вдруг решил поделиться с племянником, когда первая волна возбуждения схлынула, и специально дал наводку. На вершину горы вел подъемник с одноместными сиденьями. Муж усадил меня и остался дожидаться следующего сиденья. А я разглядывала пейзажи. Яркие, красивые, как в кино. С некоторых пор я терпеть не могу фильмы и ненавистную темноту зала. «Сегодня по истории просмотр. Ты будешь сидеть со мной, Мари. Поднимешься на последний ряд, и я позабочусь, чтобы никто больше туда не полез, кроме моего друга Кайла». Еще и дружка не хватало. Мало что Рад зажимает меня где только получится, при первом удобном случае пихая в рот свой озабоченный орган. «Пожалуй, твоему дяде», — прошипела я. Давно уже колебалась, не рассказать ли, но откровенно боялась. «Это я ему скажу, что ты меня не слушаешься. Угадай, что он с тобой сделает?» — ухмыльнулся Рад. «А в этом и проблема. Я не знала, но накажет в любом случае. А его наказания всегда изощренные. Не болезненные, нет, но до отвращения унизительные. Только попробуй не подняться на последний ряд», — сквозь зубы процедил парень. «Ладно, что со мной случится в зале, полном народу? Во всяком случае, так мне казалось». Радк действительно каким-то образом устроил так, что наверх никто не садился. Подозреваю, не то слух какой-то пустил, не то якобы приказ учителя, потому что когда мы вошли уже к началу сеанса, там было пусто. Рад подтолкнул меня на середину ряда, сам уселся справа, с другой стороны подсел Кайл. Лектор снизу что-то рассказывал, комментируя показ, но мне было не до истории. Горячие руки проникали под блузу. Сначала с одной стороны, потом Рад прошептал. «Не бойся, она никому не скажет. Правда, Мари? Правда?» — повторил настойчиво, сжав сосок. Сглотнув комок слез, я кивнула. «Кому я тут расскажу?» На вторую грудь тут же легли горячие ладони. Я ощутила хриплое дыхание и юношеское возбуждение, гремучую гормональную смесь. Самое обидное, что меня эта смесь тоже каким-то образом цепляла, бесстыдно будоражила, вызывая желание, абсолютно несвойственное мне раньше. Пробудившуюся после ритуала, тьма его раздери. Внизу живота погорячело, я ощутила капли влаги, собирающиеся между ног, и что-то еще. Что-то незнакомое, в чем я разобралась значительно позже. Рад задрал юбку и вдруг разгневанно зашипел на ухо. «Я тебе как?» — сказал ходить. Не думал же он в самом деле, что я стану ходить без белья. «Непослушная. Ничего, сейчас мы все исправим». В его руках откуда-то появились небольшие ножницы. Знал же, небось, гад, что так и будет. «Не дергайся», — предупредил. Я напряглась, ощутив холодное прикосновение металла. Сжалась от страха. Явно наслаждаясь, Рад прорезал ширинку моих трусиков, а после и бок, вытащил их, демонстративно понюхав. «Какая же ты вкусная, Мари!» Засунул их куда-то в свою сумку. «Коллекцию собираешь?» Не сдержалась я, страшно боясь, что кто-нибудь все-таки увидит. Вон сидящий впереди Брейн уже обернулся. Хорошо, что мы отгорожены столами. Но Ратту было не до того. Он задрал юбку, и их с дружком руки столкнулись у меня между ног.